далеко умчаться навсегда. По небу в никуда, по небу наутек. На звездное ядро квадрантами тепла. На звездное плечо, на звезды наугад. По небу, на звезды, по небу, на звезды. Кривые пустоты сминают хоровод. Кривые черных тел, кривые мысли форм. По небу наобум скатиться королем. По небу неспроста, по небу до утра. По небу на звезды, по небу на звезды, по небу на звезды, по небу на звезды. Остров молитва всех богов. Летает до темна, летает над огнем. Уклончивые сны, маховики судьбы. Троянская война, любые времена. По небу, на звезды. По небу, на звезды, по небу, на звезды, по небу, на звезды.